Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Акунин. «Весь мир – театр». Роман. До бенефиса 8 единиц.